Нам было непригоже отпустить к тебе твоего гонца. На гонцов, которые с такими укорительными словами приезжают, везде опалы кладут. Но мы, государи христианские, за челобитием бояр своих, для своего милостивого христианского обычая, на твоего гонца никакой опалы не положили. Мы твоему гонцу наших царских очей видеть не велели, потому что он с такой грамотою приехал. В грамоте написаны укоры нашему отцу, чего нигде не слыхано. А что ты писал, чтоб нам послов своих послать на съезд, и нам, мимо прежних обычаев, и за такие твои слова, послов своих посылать было непригоже, но для своего царского милосердного обычая, по челобитию бояр, мы послов своих на съезд отправить велели. В октябре 1585 года боярин князь Федор Шестунов и думный дворянин Игнатий Татищев съехались на устье Плюсы, близ Нарвы, с шведскими сановниками Классом Тоттом и Делагарди. Не имея возможности начать войну, московское правительство наказало своим послам не разрывать мира ни под каким видом, требовать сначала возвращения русских городов даром и, если не согласятся, предложить за них деньги, именно за Ивангород, Яму, Копорье и Карелу 15 тысяч рублей. Если шведские послы непременно будут требовать, чтоб царь писал себе короля братом, то по конечной неволе согласится и на это. Если же Иван города отдать не захотят, то помириться и без него, давшие за три другие города 6 тысяч рублей. На требования московских послов возвратить города даром шведы отвечали: где слыхано, чтоб города отдавать даром? Отдают яблоки, да груши, а не города. Если отдавать города, то лучше отдать их литовскому. Он присылал просить у нашего государя с большим челобитием, и денег дает за них много. Хочет помириться с нашим государем вечным миром и стоять заодно на вашего государя. Да он же государю нашему в свойстве. Шведы требовали только за Яму и Копорье 400 тысяч рублей. Соглашались также менять земли на земли, уступали Яму и Копорье, но требовали за них Орешка или земель за Невою и Сумерского погоста. За вечный мир с братством предлагали даже деньги, только чтоб все спорные города остались за ними. На это предложение московские послы отвечали: велено нам говорить о городах Ивангороде, Яме, Копорье, Карели, чтоб государь ваш отдал государю нашему его вотчину, а государь наш христианский хочет монастыри и церкви христианские воздвигнуть по-прежнему, чтоб имя Божие славилось, потому что теперь все эти места разорены. Государь наш в своей вотчине, в дальних местах, на степи, по Дону и за Тихую Сосною, поставил 12 городов, и в них воздвиг монастыри и церкви. А были те места пусты лет по 300 и по 400. А деньги государю нашему не надобны. Много у нашего государя всякой царской казны и без вашего государя. Во время переговоров Делагарди утонул при переезде через Нарову. Шестунов и Татищев дали знать об этом в Москву и получили ответ от царского имени. Писали вы нам, что Пунтус Делагарди утонул. Сделалось это Божиим милосердием и великого чудотворца Николы милостью. Несмотря, однако, на то, что страшного Делагарди не было более, послам было предписано давать за Ивангород, Яму и Копорье до 15 тысяч рублей. И уже по конечной неволе заключить перемирие без городов, только ни под каким видом не разрывать. Послы видели конечную неволю, ибо переговоры не вели ни к чему, и в декабре 1585 года утвердили перемирие на 4 года без всяких уступок. Сношения возобновились летом 1589 года. Опять брончивую перепискую. Король Иоанн писал Федору, что русские вторгнулись в шведские владения, жгли, грабили, били и мучили молодых и старых, что таким образом перемирие нарушено со стороны царя, и он, король, с воинскую силою стоит уже в Ливонии. Если царь хочет мира, то пусть высылает великих послов ко дню святого Лаврентия. Если же не хочет, то пусть знает, что он, король, не будет держать своих воинских людей без дела до перемирного срока. Царь отвечал: «Твоя грамота пришла к нам за день до святого Лаврентия, 9 августа. Мы грамоту твою выслушали и такому безмерному задору твоему подивились. Нам было за такие твои гордые слова и ссылаться с тобою непригоже. Да мы, великие государи христианские, для своего царского милосердного обычая тебе объявляем». Отвергнувшие известие о нападении русских на шведские области и укорившие в свою очередь шведов за нападение на московские владения, царь продолжает: «Ты писал, что не хочешь ждать до срока мирного постановления. Таких гордых слов тебе было писать непригоже. А у нас, у великих государей, благочестивых русских царей, изначало ведется, где наши послы и посланники не только переговоры закрепят крестным целованием, хотя где и слово молвят, и то неизменно бывает. Если ты начнешь до срока войну, то кровь будет на тебе, а наши рати против тебя готовы. А что ты писал о послах? И нам было за такие задоры и за такие твои гордые письма ссылаться с тобою непригоже. Но мы, государи христианские, за челобитием бояр наших и чтоб разлития крови христианской не было, послов своих великих на съезд, на реку, на рову, кустью Плюсной реки послали». Эти послы были окольничий князь Хворостинин и казначей Черемисинов.